Глава 7. В первый же день, как вернулся из отпуска, Гавриил Романович прочитал маленькое объявление на дверях библиотеки о том, что состоится встреча с писателем-фантастом Александром Верником. Так и было написано: «С писателем-фантастом». И в таком уточнении было что-то унижающее Верника. Ведь если бы объявлялась встреча со Стругацкими, никаких представлений не потребовалось бы. Верник и в самом деле не Стругацкий, но одну его книжку Гавриил Романович читал. Не то чтобы очень понравилось, но во всяком случае дочитал до конца. Потому он решил пойти послушать Верника. Однажды он уже был на подобной встрече. Собралось всего человек 10. Вышла женщина неопределенного возраста, стала говорить какие-то общие слова о правде в искусстве. Гавриил Романович уже жалел, что пришел. Разговор каким-то образом зашел о блокаде, но что нового о блокаде можно рассказать ему, все испытавшему, таскавшему санки с водой от Невы, когда приходилось от проруби подниматься по наледи, в которую вмерзли трупы. Да еще так удачно бывало, что труп торчал, как спасительная ступенька, без которой не выбраться из ледяной воронки, и он наступал на ступеньку. Но писательница прочитала отрывок о том, как ее героиня работала во время блокады в известном ателье, называвшемся среди ленинградцев «Смерть мужьям», и шили в нем не телогрейки, а роскошные женские туалеты, такие же, как до войны, шили не только для местных заказчиц из Смольного, но и отправляли самолетами в Москву. Такой эпизод сохранился в черновом варианте книги покойной ленинградской писательницы Нины Петроли. Когда чтение закончилось, наступило особенное молчание. Всем было тягостно и страшно обсуждать вслух, чьи жены вывозили бальные платья самолетами из умирающего Ленинграда. Библиотекарша Ольга Ивановна первой пришла в себя и сказала поспешно: «Встреча закончена, поблагодарим нашу гостью». Все с облегчением зааплодировали. Гавриил Романович подошел к писательнице и еще двое-трое. «Скажите, а этот случай, это ателье, там действительно?» «Разве можно такие вещи выдумывать? Про блокаду вообще нельзя ничего выдумывать. Это даже кощунственно. Я сама работала, как моя героиня. Да просто я написала про себя, можно было и имени не менять». Сам же Гавриил Романович в апреле 42-го по счастливому случаю пообедал в закрытой столовой, где на столах в вазочках лежали пирожные, и все-таки ему понадобилось сделать некоторые усилия над собой, чтобы поверить, но он сделал и поверил. И навсегда запомнил ту встречу. А ведь пришло-то всего несколько человек, не знаем мы, где можно услышать настоящее. Наверняка собралось даже гораздо больше. Преобладали преподаватели. Несколько студентов расположились в последних рядах. Со своей кафедры Гавриил Романович не встретил никого. Спрашивал он Нинушу, не пойдет ли она. Но нет, она же читает только такую фантастику, которая выдает себя за чистую правду. Верник оказался на вид примерно ровесником Гавриила Романовича. Тоже не Бельмондо, но все измерения процентов на 25 превышают таковые же у Гавриила Романовича и по вышине, и по толщине, а одет почти неряшливо, костюм хотелось отдать в чистку и утюжку, грубый свитер под пиджаком свисал, как мешок. За Верником семенила библиотекарша Ольга Ивановна, как шлюпка за угольной баржей. Но Верник не стал дожидаться ее вступительных слов, как-то очень основательно уселся и заговорил без малейшей паузы. «Вы, конечно, спросите, как я дошел до жизни такой, что стал писать романы, да еще фантастические». Чувствовалось, что вступление у него давно обкатано. Гавриила Романовича это Эпидемическая фраза «как дошел до жизни такой» раздражает точно так же, как информация к размышлению, как рецепт пирога, который необходимо взять на вооружение, или вот еще вопрос на засыпку. Он нарочно поинтересовался. Оказалось, «как дошла ты до жизни такой?» вопрошает Некрасов падшую женщину. Знали бы любители красивого слога, с кем себя невольно сближают. Знал бы верник. Раздосадованный Гавриил Романович не очень прислушивался к биографии верника, но, впрочем, уловил, что тот по образованию биолог, но еще в детстве сидел под столом и слушал, как папа читает вслух Жюль Верна. Сообщив с излишними подробностями свою биографию, верник принялся энергично читать рассказ. И рассказ Гавриилу Романовичу с первых же слов не понравился, потому что действие в нем происходило в Америке. Гавриил Романович всегда старался не питать излишних иллюзий относительно Америки. С удовлетворением убеждался в существовании там подлинных, а не раздутых нашими продажными пропагандистами проблем. Без культивирования в себе такого трезвого взгляда на Америку жить было бы совсем уж невыносимо. Но об Америке должны писать американцы. Они это и делают, и очень критично делают. Гавриил Романович любит читать американских писателей, но никогда не стал бы терять времени, если бы Стейнбек или Селлинджер написали роман о наших лагерях. И если бы Солженицын написал об убийстве Кеннеди, тоже. Помимо изданного Ивана Денисовича, Гавриил Романович читал «Раковый корпус» и «В круге первом». А вот «ГУЛАГ» мог достать, но побоялся. Источник показался не очень надежным. Рассказ был об американском военном летчике, в пальцы которого вживляют маленькие глаза, чтобы зрячие пальцы могли мгновенно реагировать на ситуацию. Быстрее, чем сигнал дойдет от глаз по длинной рефлекторной дуге. Боевая ценность летчика в результате неимоверно возросла. Очень скоро Гавриилу Романовичу сделалось ясно, что летчик не вынесет такого надругательства над собой. И точно. Сначала взбунтовалась его любимая, которой отвратительны стали зрячие пальцы, кстати, фантазию на тему об интимных ласках глазастых пальцев, можно было бы и развить, но верник для этого слишком советский писатель. А скоро и сам летчик возненавидел свои руки, ставшие как бы независимыми, и отрубил их с помощью специальной машины для разделки мясных туш. Верник предусмотрительно поместил рядом с авиабазой бойню. Мерзостное осталось ощущение. Раздались 2-3 хлопка, и Ольга Ивановна пригласила задавать гостю вопросы. Сначала вопросы исследовали вежливо скучные, и вдруг один из немногих студентов спросил из заднего ряда: «А зачем у вас действие происходит в Штатах? Вы долго там жили?» Гавриил Романович был доволен, что такой вопрос задан. Сам он спрашивать не собирался. Он не умеет задавать неприятные вопросы в лоб, но хорошо, что нашелся человек, воспитанный иначе. Ольга Ивановна сразу встала. «А кто спросил? Зачем вы прячетесь за спинами? Покажитесь, кто спросил?» «Ну, я спросил. А что?» Поднялся потлатый парень с сонно-презрительным лицом и сразу же прислонился к стенке, словно ему трудно было держать вертикально свой слишком длинный позвоночник. Гавриил Романович испытывал точно такое же чувство, как недавно в метро. Нужные слова сказаны, но тот, кто эти слова произнес, вызывал у него резкую антипатию. «Нужно поучиться сначала разговаривать. Вот что!» Ольга Ивановна повернулась к вернику. «Не отвечайте, пожалуйста, Александр Борисович. Я извиняюсь от имени присутствующих. Такой недопустимый тон!» Но Верник наигранно благодушно махнул рукой. «Ну что вы, я отвечу, запрещенных вопросов нет, на то я сюда и пришел. С удовольствием отвечу, видите ли, молодой человек, я бы, разумеется, не решился писать реалистический рассказ из американской жизни, показывать ее изнутри, как мы говорим, но фантастика дает особые права. Когда-то было выражение «поэтическая вольность». Давно уже его не слышно, видно, современным поэтам вольности не нужны. Рассчитанная пауза для смеха аудитории. А я считаю, что существуют еще и фантастические вольности. Мы ведь запросто переносим действия и на Марс, а это еще гораздо дальше, чем Америка. Софистика. Потому что нет никакого общего Марса. У наших получается советский Марс, у американцев американский Марс. То ли неприятный студент прочитал мысли Гавриила Романовича, то ли мыслили они параллельно, но он не успокоился. Брэдбери пишет про Марс, но у него социальное предупреждение, прежде всего для западного мира. А у Алексея Толстого революционная романтика 20-х годов совсем по-разному. А про нашу жизнь Брэдбери не пишет. Ольга Ивановна замахала руками. «Александр Борисович уже исчерпывающе вам ответил. Достаточно. Не всем интересно вас слушать. У других товарищей тоже есть вопросы». И точно поспешно встала пожилая женщина из породы энтузиасток. Она не то заведует секцией кактусов в институте, не то аквариумными рыбками. «Как вы, Александр Борисович, как фантаст, представляете будущее экологии? Ведь даже заповедники скудеют. Вы сами знаете, как писатель?» Верник закивал головой, как бы подхватывая ее слова. «Да-да, и заповедники уже не заповедуют. Я прекрасно понимаю вашу тревогу. Все мыслящие люди в тревоге. Люди задумались, но когда человек задумывается впервые, особенно не специалист, он склонен свою мысль преувеличивать, абсолютизировать. Профессионал не впадает в крайности. В крайности впадают дилетанты. Например, сколько разговоров о джунглях Амазонки. Это легкие планеты, нельзя их вырубать. Особенно кричат американцы, между прочим. Но, товарищи, леса эти принадлежат Бразилии, развивающейся стране, освобождающейся от диктата империалистов. У нее свои проблемы. Быстро растет население, нужны земли, нужны серьезные. Ее нужна валюта. Словом, не нужно впадать в панику. Положение серьезное, но я оптимист. Да чего же Гавриил Романович сейчас ненавидел этого самодовольного, неопрятного типа? Все в нем ненавидел. Писатель, наняли тебя облаивать империалистов, ты и стараешься. Был бы Зазроев, сейчас бы шепнул, и тут еврей пролез. Конечно, национальность не имеет значения, но все-таки различил Гавриил Романович и национальность, вообразил шепот Зазроева. Бразильцы вырубят джунгли, оставят планету без кислорода. Им можно, раз они освобождаются от империалистов, размножаются, как кролики, поэтому нужно расчищать место для своих крольчатников. Так лучше не размножайтесь. Но бесполезно затевать спор. Всегда последнее слово остается за тем, кто отвечает на вопросы, а не за теми, кто их задает. Это нужно назвать эффектом кафедры. Кто вещает с возвышения, кто захватил трибуну, тот и прав, тот и самый умный в зале. Католики провозгласили на этот случай специальный догмат. Папа, когда говорит с кафедры, непогрешим. Обычно забывают эту оговорку, но все дело именно в кафедре. Папа без кафедры немногого стоит. Впереди по коридору шел тот самый потлатый студент, который задавал Вернику неприятные вопросы. И походка у него была именно такая, какой должна была быть. Расслабленная, выражающая презрение к окружающему, ко всему миру, за исключением таких же плюющих на все юнцов. Если и не наркоман, то завтра станет наркоманом, потому что у таких нет нравственных запретов, нет духовного иммунитета к пороку. Верник и этот хиппи, взгляды у них противоположные, а неприятны оба одинаково. Выходит, не только в единомыслии или разномыслии дело. Выходит, важнее просто личность. И если возможен отвратительный единомышленник, возможен и приятный оппонент. Удивительно для всякого галакта ханжество, связанное на нашей земле с производством потомства. Почему предназначенные для этого органы считаются неприличными? Почему их надо прятать? Почему название их – суть грязное ругательство? Должно быть наоборот, эти органы должны казаться самыми прекрасными, но прекрасными нам кажутся только органы размножения у растений. Кстати, когда дарят женщинам цветы, не есть ли это сложная метафора, явный намек на их скрытые прелести? Наверное, подобие земной стыдливости нет больше во всей Вселенной. Когда галактический путешественник вернется к себе и расскажет ему, просто не поверит. Говорят, в Африке было племя, которое считало неприличным есть на людях для принятия пищи, эти дикари уединялись, так же, как мы уединяемся в уборной. Нам смешно, но, по сути, этот обычай ничуть не нелепее наших. Но въелось это настолько, что сказать «давайте отбросим стыд сейчас» глупо и невозможно. Теоретически я понимаю нелепость нашей стыдливости, но сам я не останусь голым на пляже. И видеть других голыми тоже не хотел бы, за исключением милых, стройных молодых девушек. А совокупляющимися не хотел бы видеть и девушек. Видимо, галакту нужно понимать значение местных предрассудков, понимать, что этикет может оказываться превыше разума. Я сам понимаю нелепость стыдливости, но сам до крайности стыдлив. Точно так же теоретически я понимаю, что люди должны постоянно расходиться во мнениях, что стопроцентное единогласие противоестественно. Но именно у нас единогласие сделалось нерушимой традицией. Верховный Совет установил непобиваемый рекорд монолитного единства без малейшей трещины, так что нарушить единогласие у нас так же невозможно, как публично раздеться при людях. В других странах голосование против есть проявление нормального спора. У нас голосование против выглядело бы разрушением ритуала, потому что у нас депутаты не обсуждают буднично дела, но снова и снова приносят клятву на верность нашему строю. Разница такая же, как между цветами и человеческими гениталиями. То и то – органы размножения, но из разных царств растительного и животного. Между социализмом и капитализмом разница такая же, как между флорой и фауной. И окажись я в Верховном Совете, понимая всю неестественность единогласия, я бы голосовал со всеми, потому что советский этикет другого поведения не допускает, потому что голосование против – такое же неприличие, как появление в Кремлевском дворце голого человека. Да, хотел взглянуть на проблему приличия и предрассудков свободным галактическим взглядом, а оказался нечаянно в Верховном Совете. Никак не ожидал Гавриил Романович такого перехода. Можно сказать, нырнул в море у сочинского пляжа, а вынырнул во дворце съездов. Но переход изящный, ведь мыслил вполне свободно и с позиций полного свободомыслия сумел оправдать не свободу системы, искренне оправдать, что самое ценное. У них демократия и нудисты на пляжах. У нас ни демократии, ни нудистов. Нудно так жить, зато надежно. И, кстати, если вспомнить вопрос дамы кактуса водки, все-таки природу у нас губят меньше, чем на Западе. Их интенсивная система заставляет работать изо всех сил, извлекать сверхприбыль, ни с чем не считаясь, а у нас работают плохо, расслабленно, зато нашей природе легче. В Нью-Йорке и Токио люди падают в обмороки на загазованных улицах, а в Ленинграде воздух приличный. Эри и Онтарио мертвы, а в Ладожском озере самая вкусная вода в мире. Вот если уедет Антон, машину-то иметь будет, а Невской воды где попьет?